А почему меня это должно задевать?» «Вообще-то я не удивилась, когда вас увидела», — сказала Лара, не ответив на Нинин вопрос. «Вы в его вкусе. Он не любит, чтобы все как у всех, чтобы блондинка, глазки голубенькие и ноги из ушей росли. Ему чего-нибудь особенное подавай. Посудомойку предпенсионного возраста». «Спасибо большое», — невозмутимо поблагодарила Нина. «Вы очень точно меня описали». «Нет, я не хотела вас обидеть», — усмехнулась Лара. «Вы ничего еще? Со следами былой красоты». «Со следами следов», — уточнила Нина. «Остановите машину». «Я ведь тоже сначала другая была», — сказала Лара с какой-то внезапно прорвавшейся искренностью. «Когда он меня первый раз увидел, я была такая оторва, кислотная, на роликах. У нас группа была, музыканты уличные. Я у них была певица. Можете себе представить?» «С трудом», — призналась Нина, глядя на ее шубку, на ее кукольное, тщательно подмазанное личико, на ухоженные руки, лежащие на руле. «Остановите машину, пожалуйста. Я выйду. Мы уже приехали». «То есть как?» — удивилась Лара. «Это Садовая». «Я забыла. Я совсем забыла. Мне нужно зайти еще в одно место». Лара притормозила. «До свидания». Нина открыла дверцу. «Подождите». Лара перехватила ее руку. «Красивая девочка, совсем юная, гладкая кожа, глазищи в пол лица. Красотка! Что ему еще нужно? Классическая подруга для малинового пиджака. Он и пиджаков-то не носит, не любит. Все больше пуловеры да джемперы». «Как вас зовут?» — спросила Лара. «Нина». «Нина». Лара смотрела на нее с отчаянной, истовой мольбой. «Нина, зачем он вам? У вас семья есть, наверное. Да?» «Да», — глухо откликнулась Нина. «И вы ему простите?» Она уже не хотела причинить Нине боль. Она говорила искренне и убежденно. «Простите, но вы ему ненадолго понадобитесь. Но вы же умная женщина, пожившая. Вы же понимаете, не мне вам объяснять. Вы не пара». «Не пара». Она чеканила каждое слово, каждый слог. «Девочка, вас кто-то ввел в заблуждение». Нина старалась говорить как можно спокойнее. «Меня ничего не связывает с вашим Димой. Я вам не соперница. Все, я спешу. До свидания». «Я его люблю. Вы понимаете?» Лара сжала Нине на запястье, не давая ей выйти из машины. «Я его люблю безумно. Я жить без него не могу», — выкрикивала она хрипло. «Я его не отдам никому. Костьми лягу. Не отдам. Вы думаете, мне вот это все нужно?» Она огляделась загнанно. «Тачка, квартира, тряпки-цацки? Плевала я на них. Мне он нужен. Он. Я только теперь это поняла». «Рада за вас», — отрезала Нина, вырвав руку из цепких пальцев Диминой пассии. «Лучше поздно, чем никогда. Может, хоть теперь перестанете шляться по кабакам с другими мужиками, рога ему наставлять. Привет!» И она выбралась из машины, силой захлопнув за собой дверцу, пересекла тротуар на подгибающихся ногах, открыла первую попавшуюся дверь, вошла куда-то. Люди, давка, толкотня. Прислонилась к стене, прикрыла глаза. Ее била нервная дрожь, сотрясая все тело. Зуб на зуб не попадал. Ничего не поделаешь. Нервная разрядка.